ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الموحدون, дорогие братья, сегодня с дозволения Всевышнего Аллаха мне хотелось бы поговорить немножко о жизни и деятельности автора той книги, которую у нас есть намерение читать, иншаллах. Потому что это право автора этой книги на нас, чтобы мы узнали, кто он такой, хотя бы в общих описаниях, хотя бы в общих описаниях, хотя бы немного узнали о нем. И также потому, что, как сказал великий табиин, великий имам мусульман Мухаммад ибн Сирин, рахима Аллах Та'аля, как сказал он, «Инна хадал ильма динун фандуру амман тахудунаху». Поистине это дело, вот это ильму, это и есть религия. И вы смотрите, от кого вы берете вашу религию, от кого берете этот ильму. И автор этой книги, которую мы, иншаллах, с дозволения Аллаха будем, начнем читать, иншаллах, и изучать те вопросы, которые там затрагиваются, это книга «Аль-Акида Аль-Васития». Автор этой книги это шейх аль-Ислам, аль-Имам аль-Худжа, аль-Муджаддиду лиль-Махаджа. Yani шейх аль-Ислам, имам, который являлся в свое время аргументом являлся, который, как его называют, обновитель этой религии, один из обновителей религии, который каждый 100 лет Аллах создает, отправляет на эту землю. Варис Аймин Нубува, тот, кто наследовал пророческое знание, Ан-Насиру ли Сунна, тот, кто помог этой Сунне, помог Сунне пророка, алейхиссалату вассалам. Аль-Камиру ли Бид'а, который репрессировал эту Бид'у, который унизил ее, который выявил ложь этой Бид'и, всех Бид'атов, которые существуют. Аль-Муджтахид аль-Мутлах, Муджтахид, который являлся Муджтахидом Мутлахом. Yani некоторые ученые говорят, что этот человек был Муджтахидом в мазхабе внутри хамбалитского мазхаба. Другие же ученые сказали, что это был муджтахид мутлах, не привязан был к никакому мазхабу. И это второе мнение, это более сильное мнение среди ученых. Имам ад-дунья фи заманихи. Имам, который в этом... Имам этого дунья, то есть имам означает это тот человек, к которому возвращались люди в вопросах религии и в вопросах дунья. Yani имам, слово имам происходит от слова амма. Амма это, yani уммун это маджма'у шай. Место, где стекаются, собираются все, yani корневое место. Например, почему ум по-арабски языке, по арабскому языку названо умом? Ум от слова умун, yani это маджма'у шай. Почему? Потому что все дети это, они выходят как бы из одного утроба, и поэтому эта женщина, от которой дети произошли, она называется ум, yani маджма'у шай, место, где собираются эти дети. Как бы происходит это слово в арабском языке, вот это. И как бы когда говорится имаму дунья, это человек, которому дунья возвращает, люди, которые дунья есть, возвращаются к этому человеку за советом, или же за фетвой, или же за знанием. Имаму дунья фи заманихи, ахаду азгия иль алам, один из самых сообразительных людей, который был на этой земле. Ва афрадихи фи хифзи, и один из таких выдающихся людей, один из выдающихся людей, который обладал неимоверной памятью, неимоверным хифзом, и обладал ильмом, и был сахиб аль-амаль, и который этим ильмом совершал амаль. Аз-захид аль-абид, аскет, который проявлял аскетизм в этой жизни. То есть он не был сердцем привязан к этому дунья. Аль-абид, который был очень много находился в поклонении Аллаху. Ат-такий ан-нати, богобоязненный, чистый. Аль-вари', вари' это тот человек, который оставлял что-то из мубаха, что-то из разрешенного, боясь попасть в запрещенное, то есть оставлял какую-то часть, оставлял какую-то часть разрешенного для того, чтобы не попасть в запрещенное. Аль-Муляхаба Битакиюддин. Прозвище Ибн Таймия было Такиюддин, что означает, который является богобоязненным в своей религии. Yani то, что он исповедует это, yani очень проявляет набожность, поэтому его назвали Такиюддин, от слова такла. Аль-Мукянна би Абиль Аббас, которого кунья была Абуль Аббас. Кунья его была Абуль Аббас. Ахмад ибн Шейх аль-Имам аль-Муфти Шихабуддин Абиль Махасин. Абдул Халим, yani отца его звали, yani имя ибн Таймии было Ахмад. Имя его было Ахмад. И он являлся сыном аш-Шейх аль-Имам аль-Муфти. В свое время его отец тоже был очень большим хамбалистским ученым. И прозвище его было Шихабуддин, Шихабуддин, что означает как бы звезда религии. Абиль Махасин, куня его отца была Абуль Махасин, Абдул Халим, это имя его отца, то есть получается Ахмад ибн Абдул Халим. И дедушка его был Аль-Имам Шейхул Ислам Мадждуддин Абуль Баракат Абдус Салам. Yani дедушка его был, это он тоже был в свое время очень видным ученым в хамбалистском мазабе и в общем из числа ученых, кунья которого была Абуль Баракат. Yani кунья дедушки Шейхул Ислама была Абуль Баракат. И звали его Абдус Салам. То есть получается, что Ахмад ибн Абдул Халим ибн Абдус Салам. И дальше здесь приводится его цепочка, его yani родословная, говорится, что он, его дедушка был сыном Абу Мухаммада ибн Абдиллах ибн Абил Касим Аль-Хадр ибн Мухаммад ибн Таймия ибн Аль-Хадр ибн Али ибн Абдиллах Ан-Нумайри Насабан. Yani относился ибн Таймия к племени Ан-Нумайр, племя, которое носило название Ан-Нумайр. Аль-Харрани Маулидан. Родился он в местечке, которое называется Аль-Харрам. Это между Димашком, между Шамом и Ираком. Местечко, которое находится между Шамом, который включает сегодня четыре мантыхи, среди них Сирия, Урдун, и Лубнан и Филистин, и между Ираком. В этом местечке находится Харрам, из которого он произошел. Сумма Димашки и Маншан. Затем он переселился в Димашк, это в Дамаск современный, и там он вырос, и там же он был похоронен. Аль-Ханбали Юмадхабан. Он был основой своего ильма, когда он начинал изучать это ильм шариатский, он был на ханбалийском мазабе, пока он не стал муштахидом. Он был в ханбалийском мазабе. Сумма муштахид муштахир. Затем он стал муштахид, он вышел из мазаба, из тахлида мазаба, вышел из него и стал известным муштахидом, которого называют, опять же повторюсь, Ибн Таймия Аль-Муджаддид. Муджаддид – это эпитет, который ему присущ. Потому что ученые говорят, что он один из обновителей той, этой религии, которых Аллах отправляет каждый 100 лет мусульманам. Родился он, рахимуллах та'аля, Яму Лиснейн, в понедельник 10-го Раби'ль-Ауль, понедельник 10-го Раби'ль-Ауль, в 661 году по хиджре. И скончался он тоже в понедельник, 20-го числа Зиль-Хиджа, в 728 году по хиджре. И если мы посчитаем, сколько прожил Шейхул Ислам, то увидим, что он, рахималлах, прожил 67 лет, 8 месяцев и 10 дней, рахматуллах алейхи. Прожил жизнь полную благодеяния на пути Аллаха. Жизнь, которая была для земли. Жизнь, которая была для земли и для ее обитателей, как благодатный дождь. И эти описания не просто, чтобы похвалить Шейхул Ислам Таймия. Это на самом деле присущие ему качества были. Это именно то, чем отличился этот человек. И были, как повторюсь, присущие эти качества ему. Рахматуллах алейхи. Yani, почему назвали его Ибн Таймия? Ибн Таймия. Yani, там есть ученые, две версии, почему его называют Ибн Таймия. Первое говорится, как про него говорят ученые, Факиля, yani, Инна Джаду Мухаммад Ибн Хадр, его дедушка имеет в виду, как-то раз делал хаджик и проходил по дороге, где местечко называется Тайма. Фараа хунака тифлятан фалямма раджа ваджада мраатаху хадвалят. Хадвалят бинтан факаля я Таймия, я Таймия. Фалюктиба бидалика. Yani, когда он вернулся домой, нашел, говорит, что его жена, то есть после хаджа его дедушка возвращался, и нашел, что его жена уже родила тоже девочку, и как бы вспомнил ту девочку и назвал ее я Таймия назвал ее. И так пошло у них, как бы к этому названию получилось, что как бы отнесли Шейхул Ислам Таймия и назвали его Ибн Таймия. Другая версия, это говорится, что «Вакиля инна джаддаху Мухаммадан кянат умму тусамма Таймия». Говорится также по другой версии, хотя так вагером посмотреть, как бы хиляфа между, противоречия между обеими версиями нету. Говорится, что одна из бабушек Ибн Таймия, она была, звали ее Таймия, она была ученая женщина. Она учила женщин и делала им очень часто ваза, наставляла их на путь Аллаха, и обучала их исламу. Поэтому назвали, как бы она известная женщина была, поэтому назвали, сказали, Ибн Таймия, сын Таймии. И вся семья Шейхул Ислама была семьей ученых. И он с детства рос в среде знания, поклонения и усердия на пути Всевышнего Аллаха, Субхану ва Та'аля. Отец его был имамом хамбалитов в свое время, хотя и не так известен, как его сын или как его отец. То есть имеется в виду, отец Ибн Таймия тоже был большим ученым, Но слава его дедушки, то есть дедушки Ибн Таймия, и слава самого Ибн Таймия как бы затмили славу отца. Так получилось. Как бы, имеется, как ученые говорят, отец его это Наджим Байна Шамси Валькамар, звезда между Луной и Солнцем. Конечно, солнечный свет и лунный свет, они затмевают свет этой звезды. Как бы вот так получилось у них. И дед его тоже был имамом у хамбалитов в свое время. И он написал книги, которые являются одним из них, одним из книг, на которые делают упор хамбалиты сегодня тоже, на которые опираются хамбалитские ученые. Как, например, книга, которая называется «Мунтаха аль-Ахбар». Эта книга сейчас выпущена в 4 томах. Там он собрал хадисы, которые касаются хамбалитского мазаба в вопросах фикха. Это книги собраны. И Шавкани, рахматуллах алейхи, сделал шарх на эту книгу, объяснил эту книгу. Сейчас эта книга выпущена в 15 томах. И также у него книга есть, называется «Аль-Мухарару фильфих». Yani это как своего рода матна, основная книга, одна из основных книг считал в свое время по фикху, в которой он кратким образом собрал весь фикх хамбалитский в этой книге. Обе книги являются, как я повторюсь, те книги, на которые делают упор сегодняшние хамбалиты. И мать шейху ислам, рахматуллах алейха, была, как ее называли, ашейха салиха. Тоже она была ученая женщина. Ее имя было Ситту Ниам бинту Абдур-Рахман ибн Али ибн Абдус Аль-Харрамия. Звали ее Ситту Ниам. Yani это арабское имя. Как бы дочь Абдур-Рахмана ибн Али, и которая скончалась, рахматуллах алейхи, в 716 году по хиджре. У нее было 9 сыновей, но не было даровано дочерей. И из них, из этих сыновей, 3 родных брата шейху ислам ибн Таймия, рахматуллах алейхи. И шейху ислам был самым старшим из братьев. То есть у него были братья как бы по материнской линии, братья по матери, и братья были родные тоже от одного отца, от одной матери. Из них было 3 брата у шейху ислам, остальные были братьями по материнской линии. Все его братья были учеными. Все его братья были учеными. Yani шейху ислам, рахматуллах алейхи, был самым старшим из братьев. Все его братья, отец и дедушка, повторюсь, были учеными. И все они являлись марджиан линнас, источником теми, кому возвращались простые мусульмане за советом или фетвой. Остальные братья, повторюсь опять, были по материнской линии, то есть от другого мужа. Рос шейху ислам, рахматуллах алейхи, в абсолютной целомудренности. Очень много постился, простаивал ночи в молитве. Очень смиренно и милостиво относился к своим родителям. И был с ними очень почтителен. У шейху ислам, рахматуллах алейхи, было более 200 шейхов. Более 200 учителей было у него, которые в основном были из Дамаска. И большинство из них были хамбалитами. И первым его шейхом после отца, конечно, был шейх Абдуддаим ад-Димашкий, которого звали Абдуддаим ад-Димашкий. Когда отец привел шейху ислама к его шейху, yani еще в младенчестве, привел его к первому шейху, который учил его Корану, то отец дал его шейху денег, сказал, что каждый раз, когда он будет проявлять успехи какие-то, то пусть дает ему немного для того, чтобы стимулировать его на хифз. Yani каждый раз Ибн Таймия, например, делает успех, и он дает ему немножко денег, мальчик маленький, дает ему немного денег, чтобы он стимулировался на то, чтобы изучать дальше это ильму. Но однако шейх ислам, еще будучи в этом возрасте, маленький, но уже сознательный был, будучи в этом возрасте ребенком, он отказывался от этих денег. И шейх его спрашивал, почему ты отказываешься? Почему он отказывается? На что шейх ислам, рахматуллах алейхи, отвечал, я не намеревался учить этот Коран за деньги. Он говорил, я не намеревался изучать Коран за деньги. У меня не было такого намерения. И говорит он, что он учил его ради Всевышнего Аллаха, чтобы быть одним из хранителей Корана и чтобы быть помощником для этой религии. Шейх ислам, рахималлах та'аля, изучил, yani прошел муснад имама Ахмада, который сегодня напечатан, который сейчас напечатан, видите, он в более 50 домах находится. Прошел его несколько раз. Муснад этот, книга имама Ахмада, включает в себя более 27 тысяч хадисов. Более 27 тысяч хадисов. И это не говоря уже об остальных книгах, которых не счесть, большие или малые. И о том, как учился шейх ислам, очень много писали и говорили. И просто удивляешься, как он все успевал и усваивал, субханаллах. Еще не достигший 20 лет шейх ислам в совершенстве овладел наукой усуль фикх, которая наряду с арабским языком является стратегической наукой. Яни усуль аль-фикх, эта наука, вместе с арабским языком является стратегической наукой, от правильного понимания которой зависит правильность и неотклонность от верного пути. Конечно, после тавфиха Аллаха, субханаху ва та'аля. Усуль аль-фикх – это наука, которая не только в фикхе используется, которая помогает нам понять не только фикх, не только исламский, шариатский фикх, но используется и помогает нам понять также все остальные науки. И даже в акиде эта наука, она помогает правильно понимать нам акиду. Эта наука используется везде, и даже в акиде. И как раз про эту науку, которая называется усуль аль-фикх, можно сказать, что ошибка в начале пути на 1 миллиметр приводит к отклонению в конце пути на сотни километров. И как сказали ученые, «Ман хурим аль-усуль, хурим аль-усуль». Тот, кто лишен основ, лишен того, что он прибудет в точке назначения. Вот. И уже в 15-летнем возрасте шейх аль-Ислам, рахматуллах алейхи, он стал муфтием. То есть люди приходили к нему уже за фетвой, в 15-летнем возрасте. Это 15 лет в Шаме, который в то время был переполнен учеными, мучтахидами. И примерно в этом же возрасте он стал преподавать тафсир и другие науки. Тафсир он делал очень обширный. Например, в тафсире сурат Ан-Нух, она 1,5 страницы в Коране. Тафсир этой суры он провел в течение 1,5 года. 1,5 года он делал тафсир этой суры. Шейх аль-Ислам описывает таким, что у него был белый цвет кожи. Белый цвет кожи, яни, говорится, хинтию лаун, это имеется в виду белый, но цвет похожий, когда на пшеницу смотришь, цвета пшеницы. Такого цвета кожа у него была. Черного цвета волосы на голове и бороде. И с прожилками седины в бороде. Волосы на голове его были длинными до мочек ушей. То есть они опускались волосы его до мочек ушей. Среднего возраста, коренастый, широкоплечий. Имел светлые глаза, то есть под светлым глазами имеется в виду ясный взор. Ясный взор. Он имел ясный взор. И у него была круглая борода. То есть не протянутая вниз, а круглая борода. И у него был громкий голос. Шейх аль-Ислам был громкий голос. И он был очень красноречивым. И быстро читал и говорил. То есть, когда шейх аль-Ислам говорил или читал что-то, он читал это быстро и говорил тоже он. Я не быстро. Он был острым на язык. И злился, и повышался его голос, когда с кем-то вступал в полемику и дискутировал. Особенно тогда, когда его обрывали на полслова. Яни, если его кто-то обрывал на полслова, он на него злился. И бывало иногда высказывался ему, бывало иногда сдерживался. Но когда сдерживал себя, не давал выход гневу, то в это время его глаза выдавали его. И были как два говорящих языка. Как два говорящих языка, которые говорили сами за себя. То есть ты смог бы его понять по его глазам. Он говорил, что кто бы не противоречил ему в том, что он говорит или пишет, в ильме имеется в виду, то говорил, что он лучше знает его мазаб, чем его оппонент. Лучше знает его мазаб, лучше знает его источники, лучше знает тот предмет, в котором спорит его оппонент, чем сам оппонент. Вот. Когда он начинал говорить, от того, что ему было очень много сказать, у него информации... Сами понимаете, шейх аль-Ислам, информация – это море, океан. Океан информации, он все хочет выложить человеку. Чтобы объяснить ему, объяснить ему истину. И как бы в это время у него немножко получалось, от того, что много информации, и он хочет все это выложить, получалось немножко у него издихам, филь-ибара. У него как будто бы одна ибара, одна фраза покрывала другую фразу, и вот так они выходили... Надо было делать таркиз, то есть, когда он разговаривал, надо делать таркиз и внимательно слушать, что он хотел сказать. За того, что у него слишком, одна фраза перекрывала другую фразу, выходили с такой вот быстротой. Когда он начинал говорить, опять же повторюсь, от того, что ему было очень много сказать, и у него опережали слова друг друга на языке. То есть, имеется в виду, от такого количества информации, доказательств, объяснений, правил, которые он приводил, и в то же время он спешит все тебе это сказать, субханаллах. Вот. Когда он начинал говорить, он закрывал глаза. То есть на уроке он закрывал глаза. То есть после того, как он скажет «Бисмиллях, альхамдулиллях, вассалату вассалам, аля расулиллях» и дает он ассалям присутствующим, он закрывал глаза. И как будто книги открывались перед ним. И он брал из них, что пожелает, и оставлял, что пожелает. цитировал ученых, цитировал других ученых не абзацами, а страницами. И так проходил почти весь урок с закрытыми глазами, пока он, рахимуллах, не закончил. И в течение одного маджлиса он говорил столько информации, что можно было записать 1-2 тетради. Когда же он заканчивал урок, то открывал глаза, улыбался присутствующим, затем направлялся к людям и слушал их, отвечал на их вопросы, исполнял их просьбы и пожелания. Почерк, когда он писал почерк, шейхуль ислама был неразборчивым и маленьким. Очень неразборчивый почерк у него. Поэтому он часто из-за этого диктовал то, что хотел сказать. Молитва его была такая, что киям, руку', суджуд были длинными и одинаковыми по длине. То есть он молился спокойно, и длинный был у него руку', длинный был суджуд, длинный киям, когда он читал фатиху и суру после нее. И он... Эти все, они были одинаковыми, одинаковыми по длине. Его отношение к султанам, правителям и простым людям было одинаковым в том плане, что он не был таким, что султаном был учтив, обладателем власти или там богатства, или кто-то, он был с ним учтив, а с простолюдином, наоборот, что был груб или что-то еще в таком роде, такого от Ибн Таймии никто не видел никогда. Никогда не было того, чтобы он кому-то склонился в поклоне. То есть, когда он кого-то видел, скажем, из больших людей, скажем так, или... Я не имею в виду обладателей власти, скажем так, или таких, он никогда к ним в поклоне не склонялся им, и ни в приветствии, и ни в каком-либо другом случае. Никогда он не был таков, чтобы кому-то он склонялся в поклоне. Шейхуль Ислам очень много делал дуа. Очень много делал дуа. Читал азкары. Как рассказывает Ибн Аль-Кайм, про него бывало такое, что шейхуль Ислам сидел от утреннего времени до обеденного намаза, то есть после утреннего намаза и до обеденного намаза он просто повторял фатиху и размышлял о ней. Читал много раз фатиху и размышлял о ней. Также он читал очень много азкаров с утреннего намаза и почти до зухра. Кроме фатихи, другие азкары он тоже читал. И когда ему сказали, почему он так делает, то он ответил. Он ответил, «Хадихи гадвати», сказал, «Это мой завтрак». Это мой завтрак. «Ляулям атагадда хази гадвата сакатат хувая». «Если этот завтрак не сделаю, то мои силы упадут», говорил. «Ваякуля анну захаби». И про него Захаби тоже говорил, его ученик это Захаби, говорил, «Ляху аурадун ва адгарун юдминуха би кайфиятин ва джам'ия». У него были такие азгары, эти азгары у него, он читал таким, в таком виде, что каждый день повторял эти азгары. И когда он читал эти азгары, он присутствовал сердцем тоже. Он читает и осознает, что он читает. Азгары не просто у него язык разговаривает, а голова где-то в другом месте. Нет. Он читал азгары, и он присутствовал с этими азгарами, которые он читал, размышлял об их смыслах. Также про него рассказывается, говорится, «Кяна фи лайлихи мунфаридан анин наси куллихим, халиян би роббихи азза ва джалля тариан илейхи». В ночь, когда приходил, он уединялся с Аллахом. Отходил от людей, уединялся с Аллахом, был наедине с своим Господом, и очень много горячо просил Аллаха. Муазаман аля тилавати Кур'ан, Кур'ан аль-Азим, мукарриран ли анваи таабудати лайлия ва нахария. Он очень много читал Кур'ан. Много других делал суннатов, то есть имеется раватиб, другие намазы, он все это делал и ничего не оставлял. Ва кана иза дахала фи ссалати тартаиду фараисуху ва а'дауху хатта ямила ямнатан ва ясра. И когда он заходил в молитву, начинали, как говорится, трястись его суставы. То есть от страха перед Аллахом он трясся, и его покачивало влево-право. И говорит про него, имам Захаби говорит про него, «Лям ара мисляху фибтихалихи, вастигасатихи вакясрати таваджухи». Я не видел, говорит, подобного его никому, говорит, в таком, как он делал дуа, какие жаркие дуа он делал, как он сильно просил Аллаха, как он просил Аллаха о помощи. И у него сердце всегда было привязано с Аллахом. Сердце было всегда привязано к Аллаху, с Аллахом. Ваякуль ибн Таймия, и ибн Таймия говорил, «Иннаху ля якифу хатири фил мас'аля». Иногда ибн Таймия приходила в голову какая-то мас'аля, он размышлял о ней. Какой-то вопрос фикхийский или акидовский, по акиде. Какой-то вопрос приходил ему в голову, и он размышлял о ней. «Ау шейн абха ау лхала аллати тушкилу алейга фа астагфиру Аллаха». تعالى ألف مرة أو أكثر أو أقل حتى ينشرح الصدر وينجلي إشكال ما أشكل إشكال ما أشكل. Он говорит, когда приходило какой-то вопрос, голову приходило, он не мог его решить. Он делал истигфар, он просил Аллаха прощения 1000 раз, бывало больше или меньше, пока Аллах не откроет ему этот вопрос, Субхану ва Тааля, пока он не откроет этот вопрос, и пока этот вопрос не решится у шейха ислама ибн Таймия, рахматуллах алейхи. Также, когда он рассказывается про него, что когда он не понимал что-то, и вопрос, для него был закрыт какой-то вопрос, или у него была проблема понимания, ибн Таймия, рахматуллах алейхи, отправлялся в какую-то далекую мечеть. Далекую мечеть, и эта мечеть заброшенная, ну, такая ветхая мечеть, что была. Он выбирал специально такую мечеть и отправился в эту мечеть для того, чтобы приходил туда, делал там саджда и сыпал песок на свою голову. И делал дуа, говорил: «Я муаллима Давуда, аллимни, ва я муфахима Сулеймана, фахимни». О тот, который научил Давуда, научи меня. И о тот, который дал понимание Сулейману, дай мне понимание. И я нашел, что ибн Асаймин, когда шарх делал, рахматуллах алейхи, ибн Асаймин, когда он шарх делал на Арбаун Науи, он эту кису привел там, этот рассказ он привел там и сказал, что на это далиля нету. Но однако есть сведения о том, это я слышал лично от моего шейха, он говорит, что тарджама ибн сподвижника Муаз ибн Джабаля, есть вот эта кисса, что Муаз ибн Джабар, сподвижник, он совершал таким же образом и поступал так же, как только что я сказал про шейху ислам ибн Таймию. То есть, если ибн Таймия что-то делает, то основа, что он делает его не от себя. То есть, у него всегда есть кто-то из салифов, кто делал такие вещи, например. Да, и просто так сказать, что ибн Таймия это на это далил нету, это очень тяжелый разговор. Потом говорится там, что ма ибадати и маканати ильмия, яни кана мутавадиан хадиман ли нафсихи. Он говорится, что ибн Таймия вместе с тем положением ильми и обществе, которое он занимал, он очень был скромным, он не выявлял, что он там выше всех там, это никогда в жизни такого не было. Он был очень скромным. Мункиран бидатихи, он самоотверженный был, он себя отвергал из-за других. Он вообще на себя внимание обращал из-за других. Якулю ибн Каим, кяна кафиром ма якулю, ма ли шайун, ва ля минни шайун, ва ля фия шайун. Говорил ибн Каим, рассказывает про него, что шейх ислам говорил, что нету для меня ничего, нету от меня ничего, и нету во мне ничего. Я это хочет сказать то, что он простой мусульманин, что он не является тем, кого люди считают про него. Он простой мусульманин. Субханаллах, очень скромно проявлял себя. Если кто-то ему лицо похвалил, да, сказал, похвалил про него лицо ему, он говорил, клянусь Аллахом, говорит, «Инни иля л'ана уджадилю ислами», я до сих пор обновляю свой ислам, «Уджадилю ислами кулла вактин», постоянно обновляю свой ислам, وَمَا أَسْلَمْتُ بَعْدُ إِسْلَامًا جَيْدًا. И до сих пор, говорит, я, говорит, настоящим, хорошим исламом, говорит, не уверовал, говорит, еще. Субхан Аллах. Это говорит шейху ислам, ля хавля ва ля куввата илля биллях. وَكَانَ يُنْشِدْ. Он иногда читал такие стихи, говорил, أَنَا الْمُكَدِّي إِبْنُ وَابْنُ الْمُكَدِّي وَهَكَذَا كَانَ أَبِي وَجَدِّي. Yani, что означает? Вот это слово «мукадди» означает нищий. Он говорил, то есть, я нищий, сын нищего. И так были мои отцы, и так были мои деды. Yani, он проявляет скромность, говорил такие слова. Говорит также ибн Каим, говорит, самиату шейха ислама ибн Таймия, рахимуллах, якуль, что он слышал шейху ислама, как он говорил. Ибн Каим это был ученик шейху ислама, я. Поэтому он говорит, самиату шейха ислам, что он слышал от своего шейха, что он говорит, аль-ариф, я не знающий человек, ла яра ляху аля ахадин хаккан. Он не видит, что у него на кому-то другого хак есть. То есть другой ему ничем не обязан. Знающий он такой, что он считает, что другой ему ничем не обязан. وَلَا يَشْهَدُ لَهُ عَلَى غَيْرِهِ فَضْلًا. И он не видит, что кто-то сделал, что он кому-то сделал какой-то фадль, оказал какое-то хорошее деяние ему оказал, он это тоже не замечает. То есть он делает и оставляет это на Аллаха. И Аллах тот, который вознаграждает. وَلَا يُعَاتِبْ. Он ни с кем не ругался. وَلَا يُطَالِبْ. Yani, не было у него... не было соперничества таких вещей, чтобы требовал от кого-то что-то в отношении себя. Такого не было никогда. Очень скромно вел себя. Субханаллах, даже иногда, он очень много скажет так, как говорится в народе, глотал обиды. Просто он проявлял скромность таким способом с мусульманами. كما كان شيخ الإسلام ابن تيمية زاهدا في الدنيا مقبلا على الآخرة. قال لنا دالشي تاكش قيد ابن تيمية بلقيد أسكتا في этой жизни, в этом دنيا. И он всем своим, всей своей сутью он направлен был к ахирату. يقول زميله في الدراسة ومعاصره الشيخ علم الدين البرزالي. يعني его شيخ الإسلام يعني вместе с ним, который учились человек, он говорит про него. وجرى على طريقة واحدة من اختيار الفقر والتقلل من الدنيا ورد ما يفتح عليه. Он был таким, говорит, который избрал, говорит, бедность над богатством и брал от дуния ровно столько, сколько ему было необходимо. Сколько было необходимо. И он отвергал все, что люди ему преподносили. Yani, имеется в виду, там цари или кто-то такие, они преподносили ему, дали, скажем, он все это отвергал. И один раз даже, когда, говорит, сказали, что один из правителей, Аль-Малик ан-Насир, говорит, «Кала лаху зата марра», сказал Ибн Таймия, он однажды, этот правитель, «Самиту ан-Наса ата'ука», я слышал, говорит, что люди за тобой последовали, «Ва анта туфакиру фил хусули аля мульки», и ты думаешь, как эту власть у меня захватить. «Фарадда алейхи шейх», ответил ему шейх, говорит, «Кайлан бисаутин алин», очень громким голосом ответил ему, чтобы самиахум насу аль-хадируна кулям, чтобы все присутствующие там слышали. И ответил ему и сказал, «Ана афалю залика, я это делаю, валлахи, говорит, клянусь Аллахом, инна мульках ва мулькаль магул, твоя власть и власть этих монголов, которые в то время были, ля юсауи инди фальсан, говорит, не стоит у меня и ломаного гроша». «Ва канат таатихи аль-канатиру аль-мукантара мин аз-захаби», приходили к нему люди, приносили ему yani, очень много драгоценностей, золота, И в это время он все это имущество, он старался быстро раздать бедным на исламские нужды, на такие дела раздать эти имущества. И как говорится здесь, «Ваху ахаду аджуад», один из самых щедрых людей был, «Аль-Асхия», рука которого была открыта. «Аль-Ладина юдрабу бихим аль-Масаль», примером которого ставит пример другим. И эти драгоценности, например, это имущество, «Аль-Фирда», «Аль-Хайру», «Аль-Мусаввама», «Аль-Анааму», «Аль-Хаф», فَيَهَبُ ذَلِكَ بِأَجْمَعِهِ. Все это имущество, которое приносили из золота, серебра, из конницы, يعني, ему приносили, конницу тоже приносили, ценных коней, анам, يعني, животные и другие, вальхаз, хаз, имеется в виду посевы, всякие разные вещи. И он все это дарил людям или раздавал людям полностью. И, как говорится, оставлял себе что-то для того, чтобы потом его отдать, субханаллах. То есть оставлял себе что-то, чтобы потом его отдать другим. سبحان الله ويقول عنه الحافظ ابن فضل الله ابن فضل الله говорит про него другой ученый, он говорит, كان يتصدق, он делал садака, حتى إذا لم يجد شيئا, до тех пор, пока уже у него ничего не оставалось, и он уже что делал, نزع بعض ثيابه فيصل به الفقراء, от себя снимал ту одежду, в которой у него не было такой сильной нужды, скажем так, снимал эту одежду и отдавал ее бедным, чтобы не оставить их без даров, без садака. Также о смелости его и отваге ходили легенды. Я приведу одну лишь историю здесь, которую приводит Ибн Касир, рахималлах, в «Бидайя ван-Нихайя», книге его «Аль-Бидайя ван-Нихайя». Yani, насколько он был yani, бесцеремонен, скажем так, и насколько он был бескомпромиссен с правителями, с этими людьми. Он говорит, в 699 году по хиджре, когда встретились мусульманские войска с монголами, это где-то между Ираком и Шамом, короче, между Ираком и Шамом, и мусульманское войско в этой битве было, оно разбито было. Монголы убили тогда очень много простых мусульман, ученых, амиров. И Ибн Таймия в это время находился в Дамаске. Услышав об этом, он отправился к монгольскому хану, которого звали Казан, с группой мусульман. И как рассказывает Ибн Катир в своей книге «Аль-Бидайя ван-Нихайя», он говорит, «Вахасбукум хуна ма каляху шейху Камалуддин ибн аль-Анджа, аль-Лади кана маа Ибн Таймия». Yani, этот человек, которого звали, ученый тоже, которого звали Камалуддин ибн аль-Анджа, он рассказывает про шейху ислама, как он зашел к этому правителю монголу и разговаривал с ним. Он говорит, فجعل يحدث السلطان بقول الله ورسوله في العدل وغيره ويرفع صوته على السلطان وأن السلطان من شدة ما أوقع الله في قلبه من المحبة والهيبة سأل من هذا الشيخ. Он говорит, разговаривал с султаном очень громким языком, призывал его аятами, призывал его хадисами к справедливости, к тому, чтобы он не творил то, что он творит из беспредела этого. وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ عَلَى السُّلْطَانِ, и поднимал на него голос. وَأَنَّ السُّلْطَانَ И когда султан увидел от него вот это вот, прямо ту, он сказал ему, кто это чех? Кто это чех? فَإِنِّي لَمْ أَرَ مِثْلَهُ وَلَا أَثْبَتَ قَلْبًا مِنْهُ. Поистине, я не видел, говорит, никого, кто был бы более стойким или более, который сердце непоколебимое, чем этот чех. Потом, говорит, فَقَالَ شَيْخُ لِتَرْجُمَانَ. Когда, потом шейх ислам, когда у него спросили, вот так говорит, он спрашивает тебя, кто такой, он ответил ему, أَنْتَ تَزْعُمُ بِهِ أَنَّكَ مُسْلِمْ. Ты считаешь себя, говорит, мусульманином, وَمَعَكَ قَاضِي. С тобой قَاضِي есть, говорит. وَإِمَامٌ وَشَيْخٌ وَمُؤَذِّنٌ. И с тобой есть, говорит, имамы, с тобой есть, говорит, машайхи, говорит, с тобой, говорит, есть те, которые азан читают. وَأَبُوكَ وَجَدُكَ, говорит, كَانَ كَافِرَيْنِ, говорит, твой отец и твой дед, говорит, были неверными, говорит, وَمَا عَمِلَ الَّذِي عَمِلْتَ. Но они не сделали с мусульманами того, что ты сделал. Однако ты говоришь, что ты мусульманин, но ты делаешь то, что твой отец и дед кафир, и они не сделали с мусульманами. وَأَبُوكَ وَجَدُكَ كَانَ كَافِرَيْنِ وَمَا عَمِلَ الَّذِي عَمِلْتَ. على هذا عهد. Потом говорит он, على هذا عهد فوافيا وانت. Yani, когда они, yani, они сделали свое дело. Потом что? Ты пришел, делаешь, они говорят, хуже, чем они сделали. Ну, на этом у них разговор состоялся, и они разошлись потом, после этого. Разошлись потом. Но как они разошлись? Сумма хараджа, говорит, рахимуллах та'аля, шейху ислам от него вышел, мукарраман, муаззаза, почтенным, то есть за то, что он прямо ему сказал то, что он думает, истину сказал ему. Вот, ему понравилось, прямо та шейху ислама ибн Таймия. И он поэтому отпустил его, почтил его очень сильно, почтил его и отпустил его на свободу, yani, отпустил его своими делами заниматься. И вот эта встреча, она послужила причиной того, что монгольский этот хан, он не напал на Дамаск и не разрушил его, yani, то есть эта война не состоялась там. Yani, опять же, как говорится, шейх ислам был таким человеком, которого в душе на мусульман он ничего не держал. Ничего злого, ничего плохого в душе он на мусульман не держал. Рассказывает про него, كان الإمام ابن تيمية لا يحمل في صدره على أحد من المسلمين حتى عاداه وألب حتى الذين عادوه وألبوا عليه. Даже против тех, которые подстрекали против него, даже против тех, которые подстрекали против него, подговаривали правителей, посадите его или там что-нибудь с ним сделайте. يقول عنه تلميذ ابن القيم. Вот про говорит ابن القيم про такой случай он в своей книге. كان يدعو لأعدائه. Он даже своим врагам, yani, которые считались как бы его оппонентами, он за них дуа делал. ما رأيته يدعو على واحد منهم. Я не видел, что против них кого-то он, против кого-то из своих оппонентов он когда-либо дуа делал. وقد نعيت إليه يوما أحد معارضيه. Один раз я пришел ему, рассказал, говорит, что один из тех, который враждует с ним, он умер. Yani, он думал, говорит, ну, как он думал, что шейх обрадует, скажет, аль-хамдулла, который убрал от меня его. Однако, что сделал шейх ислам? Вот этот, который он умер, он был сам одним из злейших врагов, скажем так, а злейшим оппонентом Ибн Таймии. Ибн Таймия сказал Ибн Каиму, отвернулся от него, сказал, «Инна лилляхи ва инна илляхи раджиун». Yani он дал им понять, зачем ты мне это говоришь? Не радуйся этому. «Вадаба ли саатихи». В эту же минуту он пошел к семье этого умершего. «Илля манзилихи фааза ахляху вакал». Выразил им соболезнование и сказал им, «Иатабируни халифатан ляху». Меня посчитайте заместителем вашего отца. وَنَائِبًا عَنْهُ أُسَعِدُكُمْ فِي كُلِّ مَا تَحْتَجُونَ إِلَيْهِ. Я вам помогу во всем, в чем вы нуждаетесь. وَتَحَدَّثَ مَعَهُمْ بِلُطْفٍ. Поговорил с ними нежным образом, с его детьми. Поговорил с ними нежным образом. وَإِكْرَامٍ. И почтительно с ними. Что вот это отношение его вызвало у этих людей, что? السُّرُور, радость. فَبَالَغَ فِي الدُّعَاءِ لَهُمْ. Затем очень сильный дуа за них он сделал. حتى تعجبوا منه. До тех пор, пока они все удивились от него, субханаллах. К нему такое отношение было, он поступил прямо наоборот. Также говорит Ибн Аль-Каим, анна шейх аль-Исламе кала марра. Один раз, когда шейх аль-Ислам сказал, инна фи дунья джанна. В этом дунья есть рай. Yani, сад имеется в виду. Инна фи дунья джанна имеется в виду сад. Мен лям ядхульха, лям ядхуль джанната аль-Ахира. Yani, кто в этот сад, который в дунья есть, не зайдет, то он не зайдет и в ахиратский сад тоже. То есть имеется в виду сад это то, что религия Аллаха, тавхид это, шариат Аллаха, то, что человек, он счастлив тем, что он мусульман, и он понимает, что Аллах наделил его таким ниаматом, с которым не сравнится ни дунья, ничто в дунья, ни само дунья не сравнится с этим ниаматом, ниаматуль ислам. И говорил он, когда враги его посадили в тюрьму, допустим, правители несколько раз его сажали в тюрьму. И когда сажали в тюрьму, он говорил, «Моя снова она ада и би». «Что сделают мои враги, говорит, со мной, говорит?» «И на джанати его хустани фисадри». «Поистине мой рай, говорит, в моем сердце, говорит». Фисадри. «Анна рухту фахия маи ля туфарихуни», говорит. «Куда бы я ни направился, говорит, это сад, говорит, это джанна, это рай, говорит, у меня сердце, говорит, и он со мной неразлучен». И он писал из тюрьмы своим родственникам, говорю, تعلمون أنا بحمد الله في نعمة في نعمة عظيمة ومنن جسيمة. Говорит он своим родственникам, написал в тюрьме, обращается и говорит, вы знаете, говорит, что я, والحمد لله, говорит, больших нигматах нахожусь, говорит, больших нигматах, которые Аллах ему даровал. Никому из вас даже голову не приходило, говорит, никому из вас голову даже не приходило, насколько это большие нигматы. То есть, субханаллах, шейх аль-Ислам в конце жизни, когда последний раз его посадили в тюрьму и где он умер, он примерно где-то около, насколько я сейчас помню, полтора года, он остался поклоняться Аллаху, субханаллах. Как бы отошел от дуния и остался наедине с своим Господом и поклонялся Аллаху, субханаллах. Это указывает на то, что какие у них были здоровые сердца, субханаллах, и насколько они сильно любили Аллаха. И также Аз-Захаби, его ученик тоже, это шейх аль-Ислам ученик, говорит про него. «Валяху хиддатун кавия та'тарихи фил бахти». Когда он начинал какой-то бахс делать или какой-то мудар с кем-то, допустим, полемику вести, у него хидда была, острота была, то есть он мог чуть-чуть вот так как бы жестко разговаривать, и был подобен, говорит, «вакианнаху лайсун харим», как будто бы он такой лев, ну, детский лев. Вот так он себя вел, говорит, когда в научных вопросах, как бы, ну, в сравнение приводит он. «Ва говорит, акбар мин ан юнаббиха мисли аля нуудхи», говорит. Аз-Захаби, рахматуллах алейхи, говорит про него, что шейх аль-Ислам, говорит, это такой человек, что такой, как я, недостоин того, чтобы его описывать, субханаллах. Яни Захаби, говорит, ну, самихун, яни, я как, просто потому, что Аллах мустан. «Ва ху акбару мин ан юнаббиха мисли аля нуудхи». «Фаляу халифту», говорит, дальше, говорит, Захаби, говорит, «если, говорит, я поклянусь, говорит, если я поклянусь, говорит, между Арутун Лямани, между Йеменским углом Каабе имеется в виду, валь макам и макам Ибрахим, если я поклянусь, говорит, что скажу, говорит, анни мара айту би айни мисляху, что я своими глазами подобного его не видел. И если скажу, валя валлахи мара ахуа мисля нафсихи филь алям, филь ильми. И если я скажу, что он сам, Ибн Таймия, не видел подобного себе в этом знании, то, говорит, он говорит, эта клятва не была бы неверной, то есть эта клятва была бы правильной клятвой. И шейх аль-Ислам, рахима Аллах, он не был женат. Не женился потому, что когда его спросили, почему ты не женился, ответил, если бы я вспомнил, то поженился бы. То есть он был настолько занят требованием знаний, работая на пути Всевышнего Аллаха, что просто не вспомнил про женитьбу. Это с одной стороны. С другой стороны, он постоянно переселялся. Или было что-то другое. Я находился то здесь, то там, я не имею в виду. Например, он несколько раз был посажен в тюрьму. И если бы у него была семья, то эти постоянные переселения или тюрьма с одной стороны, и семья, и о которой надо заботиться с другой стороны, как бы сильно-сильно отвлекали бы его. И он своим ищадом пришел к тому, что лучше не стоит жениться. Я не пока что, по крайней мере, на его время. И поэтому он не поженился, ну не потому, что он не хотел практиковать сунну пророка, алейхиссалям. Яни, женитьба это сунна всех пророков без исключения. И есть такие хабары, что Иса, алейхиссалям, он тоже, когда не спустился на землю, это хабар, Аллах алим, достоверность, надо убедиться, вот, удостовериться. Но есть такой хабар, что Иса тоже, он когда в ахир заман, он тоже поженится. То есть это сунна всех пророков. Если не всех, то почти всех. И таких ученых, как он, которые не поженились, было много. Среди них, например, Ибн Джарир ат-Табари, аль-Муфассир, который тафсир сделал, большой тафсир, в 24 томах он сейчас. Его шейх аль-Амбари, шейх аль-Табари имеется в виду. Или как, например, очень большой мухаддис, имя которого было аль-Бишр аль-Хафи. Аль-Бишр аль-Хафи. И также я рассказываю, что Абу Али аль-Фариси, великий это ученый, нахвист или языковед, он тоже был неженатым. А также имам ан-Науи, рахматуллах алейхим джамиан, они тоже все были неженатыми. Рахимахумуллах. И как сказал выше, некоторые из них сказали, если бы вспомнил, то поженился. Субханаллах. И шейх аль-Ислам, рахимахуллах, он мало что имел из имущества. Его обеспечение на себя брал его брат. Его родной брат. И это не является как бы постыдным поступком. То есть если кто-то может обеспечить кого-то, кто требует знания, то нет в этом ничего постыдного. Наоборот, это необходимо для того, чтобы освободить голову человека от этого дунья и от ее проблем, чтобы он мог полноценно отдать себя на работе на пути Аллаха. И это рассказывается про имама Шафии, что некий человек, я имя забыл его сейчас, некий человек, он содержал имама Шафии для того, чтобы он был свободен для имму. Вот. Также имам Ахмад передается, что его жена, она была, ну, вязала она. Вот. И на этом зарабатывала и как бы содержала имама Ахмада, тоже выделяла ему имущество для того, чтобы он занимался имму и не отвлекался. И также про Абдулла ибн Мубарака рассказывается, что он говорил, про одного из ученых говорил, если бы не этот человек, то я бы никогда не занимался торговлей. То есть он занимался торговлей, чтобы помогать ему освободить его от проблем дунявских, и чтобы он занимался учебой. И я спросил тут тоже многих машайхов, вот этот момент вот, стоит ли это клеймо на этих ученых, или как-то очерняет их, или как-то... Они ответили мне, что нет, никоим образом. И они говорят, никоим образом это не очерняет их, и не стоит на них какое-либо клеймо. Рахматуллах аля джамия. Однако, опять же скажу, в наше время, не то, в наше время особенно имеется, необходимо смотреть, куда ты выделяешь деньги. Потому что ты отвечаешь перед Аллахом за то, куда ты их потратил. И лучше, если у кого-то, например, есть родственники, которые учатся, лучше выделение делать родственникам. И они, имеются, если бедные, то родственникам, если, допустим, на какие-то другие исламские дела, то желательно, чтобы это были родственники. Почему? Почему? Потому что, чтобы получил ты две награды. Первая награда – это за то, что ты выделил на исламское дело. И вторая награда – за то, чтобы ты получил награду за поддержание родственных связей. То есть не посторонним даешь, вот, а именно родственникам. Это как основа. Это как основа. И также хотелось бы прочитать немного о том, какую похвалу говорили в адрес Ибн Таймия, рахмаллах, ученые его времени и после него. Я не несколько цитат, иншаллах. Как бы не злословили про него никто иной, кроме как тот, кто не понимал его степени и не знал его как человека или не знал его как ученого. И как справедливо сказал про него, то есть про Ибн Таймию, «Кадр Худат Ислам Бахауддин Ас-Субки», как его называют, это великий шафейский ученый, он говорил в ответ на тем, кто поносил шейху Ислама и плохо отзывался о нем, говорил, «Валлахи я фулян, ма юбдилу Ибн Таймията илля джахилун ау сахибу хава». Валлахи, говорит, эй, человек, валлахи, не ненавидит, говорит, Ибн Таймия никто, кроме джахиля, или того, кто амбициозный, у него свои там, короче, амбиции. Фаль джахилю ля ядри ма якуль. Джахиль, он сам не знает, что он говорит. Ва сахибуль хава, ясудду хаваху аниль хаки. А тот, который имеет свои амбиции, эти амбиции, говорит, его отворачивают от этой истины. Он не может увидеть истину, говорит. Ба'да ма'рифати бихи. То есть он узнал истину, но его амбиции отворачивают его от этой истины. Также был ученый, которого звали Ибн Саидин Нас, очень большой ученый, языковед, мухаддис. Он говорил, «Фаальфайтуху», Ибн Таймия, он нашел Ибн Таймия таким, что «Миман адрака миналь улюми халван», который овладел науками. «Вакяна, вакяда ан яставиба суннана валь асара хифан». Как будто бы он чуть ли все, которые дунья хадисы есть, все дунья хадисы есть и асара от сподвижников, он все как будто наизусть знал. Так он говорил про него. «Интакалема фи тафсири фа вахамилю раэтихи». Если он начал говорить про тафсир, за тафсир говорит, то он оказывался знаменосцем этого ильма. «Ау афта фи фикхи». Если профит говорил, фетву давал, фа умудрикум гаятаху. Если профит говорил, люди видели, что он действительно очень сильно понимал фикхи. «Ау закирун, ау закара фи хадиси, фа вассахибу ильмихи». Если ему закара делал, если с кем-то он хадисы начал рассказывать или объяснять друг другу, видели, что он что? Фи ильм хадис, он тоже... достиг большого-большого уровня. «Фавасахибу иммихи ваду риваятихи». Если «Авхадарун бильмилали ванихали». То есть, когда он начинал говорить за различные течения, за группировки, течения, религии, видели, что он знает эти религии и течения очень сильно и очень хорошо. Вот. Потом Ибн Дакик аль-Аид, это тоже известный шафиитский ученый, он говорит про него, «Ма кунту азунну». Он ему обращается к нему и говорит, к Ибн Таймии, говорит, они встречались, и он обращается к нему и говорит, «Ма кунту азунну анна Аллаха Та'аля бакия бихалки мифлик». Я не думал, что Аллах еще таких, как ты, создает. Он говорит это слова Ибн Таймии, субхан Аллах. «Валяма иштамаату бибн Таймия», говорит он, Ибн Таймия, говорит, «когда я встретился с Ибн Таймия, раайту раджулян». Я увидел, говорит, мужчину, аль-улюму куллюха байна айнейхи. Все эти науки, говорит, перед его глазами. Яхуду минха ма юрид, ва ядау ма юрид. Берет из них, что он пожелает, и оставляет то, что пожелает. Это говорит Ибн Дакиф. Ибн Дакиф, это один из величайших ученых шафийских. А также Ибн Аль-Варди, это ученый, который отличился очень сильным познанием в языке. Он говорит, иннабна таймията фи кулли аль-улюми вахидум. Поистине Ибн Таймия во всех этих науках, он отдельно стоящий, отдельная статья, как бы, отдельный человек он стоит, как бы ума отдельная. Ахьяйта дина Ахмада, говорит, ва шар'аху я Ахмаду. Как бы обращаясь, как бы к Ибн Таймии, говорит он, ты оживил, говорит, религию Ахмада, имеется в виду пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалам, потому что Ахмад — это одно из его имен. Ты оживил, говорит, религию Ахмада и его шариат, о Ахмад. То есть обращаясь к Ахмаду Ибн Таймия. Вот. И также один из крупнейших ученых шафиитских, это Ибн Замлякани. Ибн Замлякани. Он говорит про Ибн Таймия, то есть они встречались, очень много у них было, муназара было, يعني, научные диспуты были, очень много. И он говорит про Ибн Таймию. قال مرة عن الشيخ تقي الدين كان إذا سئل عن فن من العلم ظن الرأي أو السامع أنه لا يعرف غير ذلك الفن وحكم أن أحدا لا يعرف مثله. يعني это Замлякани говорит, если он начинал говорить о каком-либо ильме, Ибн Таймия, если он начинал говорить о каком-либо ильме, то присутствующие или слышащие его, они думали, что он ничего иного, кроме этого ильма, в своей жизни не читал, не изучал. Субханаллах. Настолько познания у него были очень сильные. Ибн Раджаб аль-Хамбали говорит про него. وَبَلَغَنِي مِنْ تَرِيقٍ صَحِحٍ عَدِمْنِ الزَّمْلَكَانِ, который передает Ибн Раджаб, хамбалитский передает от шафиитского ученого Замлякани. أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ شَيْخٍ عن الشيخ يعني ابن تيمية, что Замлякани был спрошен про его шейха, про шейха Ибн Раджаба. Ибн Раджаб — это ученик Ибн Таймии. Ибн Раджаб — ученик Ибн Таймии. Он передает от Замлякани, который был спрошен про Ибн Таймию. И отвечает Замлякани и говорит, لَمْ يَرَى أَوْ لَمْ يُرَى مِنْ خَمْسِ مِئَةِ سَنَةً أَوْ قَالَ أَرْبَعْمِئَةِ سَنَةً, يعني в течение 500 или 400 лет, говорит. Да? В течение 400 или 500 лет, говорит, не было подобного Ибн Таймия в исламском уммате. Не было подобного Ибн Таймия в исламском уммате. Вот. И там очень много разговоров, очень много похвалы от ученых в адрес Ибн Таймия, рахматуллах алейхи. Очень много. Среди, например, этих ученых шафиитов очень много тоже. Аль-Хафид аль-Мизи, Аль-Хафид аль-Гирзани, например. И Ибн Раджаб, как привел его слова, Ибн Абдель-Хади. И многие-многие-многие другие ученые. Вот. И эта история, которую я хочу одну историю привести, которая, она особое внимание надо уделить на эту историю. Потому что два таких человека, как Такиюддин Ас-Субки и Бахауддин Ас-Субки, это отец и сын. И между ними история случилась такая. Кал аль-Алама, сахибу китаби Радди аль-Вахир, это рассказывает, который человек писал про жизнь Ибн Таймии, он рассказывает в своей книге, что как-то раз Бахауддин Ас-Субки, это отец, он преподавал дараса, дарсан, يعني, он дал урок Аль-Кау биль мадрасати Рухания. Мадраса, которая называется Рухания би Димашк, в Дамаске. Фаджаа тарифату мин аль-каландария. Ясалунаху фаамара лихум бишайин. Yani, пришли некоторые группы людей, которые назывались каландариты. Они пришли туда и попросили его о чем-то. Yani, имеется из имущества. И он выделил, сказал, приказал людям дать им что-нибудь. Сума джаа тайфатун ухва мин аль-хайлария. Потом пришли хайлария. Другая тайфа, другая группа. Yani. И им тоже он приказал что-то дать. И в это время он сам делал омовение. Вау я тавадда аля биркати аль-мадрасати аль-мадкура. Делал омовение там, в этой мадрасе. Фаамара лахум бишайин сумма джаа фасалля ракатайни. Затем после того, как омовение сделал, он помолился два раката и сказал следующие слова. Рахим Аллах ибн Таймия. Пусть Аллах смилуется над Ибн Таймия. Кяна якраху хауля. Он был таким, говорит. Это после смерти Ибн Таймия уже. Он был таким, говорит. Кяна якраху хауля ат-таваиф аля бидаихим. Yani он, говорит, не любил, говорит, эти, говорит, группы. То есть имеется там суфисты там или непонятно кто. Вот эти группы. Он не любил эти группы и как бы делал им бойкот Ибн Таймия. Когда он эти слова сказал, говорит он, «Кяна якру хаулай тавайф аля бидаихим». В это время сын его там присутствовал. Фалама каля далека на карту лягу каляма нас. И это потом ему говорит, что сын его говорит, когда я услышал это, я ему сказал, люди про него по-другому говорят, не как ты. Я не почему ты говоришь то, что люди не говорят. Вот, то есть Ибн Таймия после смерти его книги очень сильно сжигались, они очень большие репрессии на его книги устроили, но все равно Аллах Кадар сделал, что его книги остались, и наоборот, на сегодняшний день, скажем так, 80% исламского мира ученых, они опираются на его книги, и как бы фетвы, даже государственные фетвы бывают, издаются они на основе книги Ибн Таймии. Как, например, фетва, здесь, допустим, Египте, фетва о том, что о таляхе, который три раза в одном мажлисе сказал талях, талях, талях, что это за один талях считается. Эта фетва, даже здесь, она в Египте практикуется на государственном уровне даже, субханаллах. То есть за эту фетву фактически Ибн Таймия был посажен в тюрьму. И он скончался, последний раз, когда посадили, скончался в тюрьме. То есть посажен был последний раз в тюрьму из-за этой фетвы. Но сегодня Аллах так сделал, что эта фетва, она сегодня у всех, если не у всех, то большинство современных ученых, эта фетва, она как бы в ходу идет. Они когда фетву дают в этом вопросе, дают фетву этим. И они выдают эту фетву, когда такой вопрос приходит. И говорит, валлахи, говорит, он своему сыну отвечает, валлахи я фулян, говорит, эй, человек, говорит, валлахи я фулян, говорит, маю вдугу Ибн Таймия, илля джахилун ав сахибу хава. Ненавидит, говорит, Ибн Таймию только джахиль, говорит, или тот, который, говорит, у него личные амбиции есть, личные амбиции есть. И как вот история была уже, фальджахилю ля ядри ма якуль, джахиль сам не знает, что он говорит. Джахиль сам не знает, что он говорит. А сахибу хава, который у него амбиции есть, после того, как он знает истину, его амбиции отклоняют его от этой истины. И также есть там, когда Такиюддин Субуки, это, я не как считается, как бы оппонент Ибн Таймия, он пишет Захаби письмо. Пишет Захаби письмо, которым он сильно хвалил его. Письмо я... Сейчас зачитаю еще пару слов здесь. Он говорит там, что он признает, говорит, фадль, признает достоинство Ибн Таймии, говорит. И признает его ильму, огромного ильму, и то, что у него был очень обширный ильм, кругозор. В шариатских науках, валь-афлия, и же, в науках, которые касаются хисаба, например, математики этих вещей, тоже Ибн Таймия отличился знаниями. Вот. И он, скажем так, очень много хвалит здесь. Я не читаю, сейчас его уже, наверное, время тоже поджимает. Но такие любимые субки, даже он похвалил шейху ислам Ибн Таймия. Почему? Потому что между этими двумя учеными очень сильный, скажем, книжная, как скажем так, война идет. Книжная война. То есть, и такие любимые субки говорит прямо противоположные вещи, которые говорил Ибн Таймия. В отношении зиярат, кубур, этих вещей. Однако, несмотря в отношении посещения могил, имеется в виду, посещения могил, можно ли поехать, там посещать могилу специально для этого, поездки организовывать или в вопросах ширка. У них большие были хиляфы. Но даже несмотря на это, такие Ибн Субки хвалят за это шейху ислам Ибн Таймия, рахматуллах алейхи. Даже, субханаллах, если враги уже, скажем, оппоненты уже признают фадль, да, то это какое свидетельство может быть больше, чем это свидетельство? Если твои оппоненты признают твой ильм или твое достоинство. Это является лучшим свидетельством. Один вопрос хотел еще прочитать из книги. Иншаллах, в течение 10 минут я сейчас закончу, иншаллах. Один вопрос. Аль-Базар был ученик Ибн Таймии, он спросил, почему шейх аль-Ислам, он спрашивает его, я прочитаю, иншаллах. Валякад Ахсара, радиаллаху та'аль-Анху, ат-таснифа фил-усули фатлян ан-гайрихи мин бакиет аль-улум. Он говорит, рассказывает про своего шейха. Шейх аль-Ислам, говорит, он очень много писал, говорит, вопросы о акиде. Очень много писал вопросов акиды. Фасаальтуху ан сабаби далика. Я спросил, говорит, почему он это делает. Вальтамасту минху та'лифа нассин фил фикхи. Я попросил, говорит, его также, чтобы он написал какую-то книгу фил фикх, чтобы мы к нему возвращались, и было это для фетвы, чтобы эта книга была очень полезной. Факали лима ма'наху. Ибн Таймия, говорит, шейх его, ответил ему, говорит, аль-фуру'у амруха кариб. Что касается фикха, то она, чем акида, ее дело более легкое. Дело более легкое. وَمَنْ قَلَّدَ فِيهَا أَحَدَ الْعُلَمَاءِ الْمُقَلَّدِينَ. И тот, кто в вопросах фикха за кем-то, если сделает тахлид, например, جَزَ لَهُ الْعَمَلُ بِقَوْلِهِ مَا لَمْ يَتَيَقَّنْ خَطَأَهُ. Ему разрешается тахлид его сделать за ним, разрешается пойти за ним. Yani, если, допустим, два ученых, один говорит, что это, например, халал, другой это харам. Если нету, скажем, конкретного ясного доказательства, что один из них не прав, если нету, тогда разрешается мне, например, выбрать из них кого-то, кого я захочу, и пойти за ними. Вот. Поэтому Ибн Таймия говорит, например, что это дело как бы более легкое, чем вопрос акиды. Опять же, я говорю как бы не для того, чтобы сегодня выбирали, братья, между учеными, этот, нет. Это есть отдельные правила, как надо выбирать из ученых, из двух ученых, например, которые противоречат вопросе, как между ними выбрать, это отдельные правила есть, о которых, иншаллах, в дальнейшем поговорим, иншаллах. Аммаль Усулю говорит, يعني, суть его разговора Ибн Таймии такая, что очень много людей приходит, разговаривают об акиде, начинают толкать свои идеологии, свои убеждения, и там он приводит очень много здесь фирок, групп людей, фальсафа, шииты и так далее, суфисты, и кто там, очень много людей, приводит их и говорит, они каждый, говорит, взялись, говорит, как лебедь, рак и щука, да, взялись, говорит, за это, говорит, батль, который у них есть, говорит, да, невежество, незнание, вот эта ложь, которую они, и перетягивают между собой, субханаллах, а истина осталась в стороне от них, говорит, истина осталась в стороне от них, то есть они между собой этот батль перетягивают, а истина где-то в стороне от них, субханаллах. Вот потом он говорит, فَلَمَا رَأَيْتُ الْأَمْرَ عَلَى ذَلِكَ Когда увидел, говорит, положение дел таким, говорит, بَنَ لِي мне стало ясно, говорит, мне стало ясно, أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى مَنْ يَقْدِرُ عَلَى دَفْعِ شُبَهِهِمْ وَأَبَاطِلِهِمْ وَقَطْعَ حُجَّتِهِمْ وَأَضَلِيلِهِمْ وَقَطْعَ حُجَّتِهِمْ وَأَضَلِيلِهِمْ أَنْ يَبْذُلَ جُهْدَهُ لِيَكْشِفَ رَذَائِلَهُمْ وَيُزَيِّفَ دَلَائِلَهُمْ ذَبًّا عَنِ الْمِلَّةِ الْحَنِيفِيَّةِ وَالسُّنَّةِ الصَّحِيحَةِ الْجَلِيَّةِ Когда я увидел, говорит, что это положение, что сегодня много столько баталей есть, говорит, в его время, ученые говорят, что его время очень было похоже на наше время, субханаллах. И он говорит, что в его время, когда вот этот батель распространился, столько группировок, столько непонятных разговоров, все, он решил, ему стало, говорит, ясно, говорит, что любой тот, который может сегодня объяснить истину, или выявить ложь этих группировок, выявить эту ложь и показать истину, то он ему, говорит, ваджиб становится, говорит, это сделать, говорит. Ваджиб становится на него это сделать. То есть он должен все, что может делать для того, чтобы показать людям истину, показать людям дорогу. Аллах, иншаллах. Вот. И это, вот таким человеком у нас был, рахматуллах алейхи, вот таким человеком был шейху ислам ибн Таймия, рахматуллах. И то, что я тут рассказал, это капля из того, что можно было бы про него рассказать. Если полностью и обширно рассказывать про него, то, возможно, через месяц в это время мы бы закончили бы. И они вместе очень много можно говорить про биографию шейха ислам и про его дела, и про его жизнь. И пусть нам будет после этого, и пусть нам всем будет после нашего пророка Мухаммада алейхи саляту вассалям, этот человек, шейх ислам, примером, и также все наши ученые и великие люди, рахматуллах аляль-джамия. И это пока все, что я хотел сказать на сегодня. Иншаллах, со следующего урока уже, наверное, зайдем в книгу, иншаллах. И как бы, иншаллах, вот это все, что я хотел сказать. Джазакумуллах хайран кафира, братья мои и сестры. И пусть вас Аллах убережет, Всевышний Аллах. Пусть вас бережет Всевышний Аллах и примет ваше благодеяние и простит вам ваши ошибки и дарует вам всего хорошего в дуня и в ахирате. Амина, амина, амин. وسبحانك اللهم بحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.